«Похоже, что в самом начале вам доставалось со всех сторон», — заметил Эриксон. Проявление сочувствия всегда оказывалось удобным приемом, чтобы ослабить защитную реакцию собеседника. «Да, мы были тогда совершенно одни. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Наш образ действий явился в некотором роде нововведением, а любые перемены обычно влекут за собой противодействие. Те люди, с которыми нам доводилось общаться, постоянно пытались судить о нас, исходя из привычных для них установок. Единственным утешением служило то, что если бы им стало известно о наших замыслах, их отношение к нам было бы более жестким». «Как вы пришли к такому заключению?» – поинтересовался репортер. «Мне долгое время казалось, что у нас могут возникнуть дополнительные осложнения со стороны Черного Джека. Однако этого не случилось. Пираты далеко не те бесшабашные авантюристы, какими их себе представляют непосвященные. Хотя они и рискуют в схватке с собственной головой. При этом ими, как правило, движет точный расчет и стремление к максимальной выгоде. Пока наш корабль не был полностью вооружен, мы могли стать легкой добычей для Черного Джека и ему подобных. Но в то время у него не было причин нападать на нас. А как насчет мести? Тогда в баре вы же унизили Джека в присутствии его же команды. Разве он не захотел свести с вами счеты? Месть – это обычай, который слишком дорого обходится, мистер Эриксон. Лишь очень немногие бизнесмены в состоянии позволить себе подобную роскошь. А Черный Джек при всех его пороках был настоящим бизнесменом. Нет, он не был убежден в том, что мы занимаемся чистой коммерцией, и решил, что ему лучше выждать, пока однажды он не поймает нас с трюмами, забитыми грузом. Если бы он догадался о наших истинных планах стать гонителями пиратов, то, вероятно, атаковал бы нас при первой же возможности. Вы говорите так, словно столкновение между вашими двумя кораблями было неизбежным. Я же склонен думать, что это произошло бы очень нескоро. Не совсем так, уточнил Тамбу. Хотя галактика сама по себе и огромна, число обитаемых планет в ней ограничено. Еще меньше среди них таких, которые обладают развитой сетью сообщения с другими мирами. Столкновение между отдельными кораблями в большинстве случаев происходит на околопланетной орбите, а не в глубоком космосе. Если бы оба корабля, наш и Черного Джека, курсировали вдоль оживленных торговых магистралей в поисках добычи, то столкновение между нами стало бы всего лишь вопросом времени. В особенности, если бы мы при этом еще и искали друг друга. «Понимаю», — репортер задумчиво кивнул. «Возвращаясь к тем проблемам, которые возникли у вас на раннем этапе вашей деятельности, не могли бы вы назвать главное из тех препятствий, которые вам пришлось преодолеть?» «Невежество». «Невежество?» — отозвался Эриксон, застигнутый врасплох кратким и неожиданным ответом. «Нельзя ли остановиться на этом немного подробнее?» «Да, конечно». «Самой большой проблемой тогда было наше собственное невежество. Наивность, если хотите. Мы намеревались победить пиратов, играя по их же правилам, но при этом не имели ни малейшего понятия о том, в чем эти правила заключаются. Черный Джек был первым пиратом, с которым мы встретились лицом к лицу, и мы бы никогда не узнали об этом, не признаясь он сам». «И это самое невежество на первых порах мешало вам?» «Оно не просто мешало, оно фактически сводило на нет все наши усилия. Вы уже получили некоторое представление о том, сколько времени нам потребовалось только на то, чтобы найти необходимое снаряжение. Служи кто-нибудь из нас раньше на пиратском корабле, мы бы имели соответствующую информацию и точно знали, куда и к кому обратиться. Но как только ваш корабль был полностью переоборудован, все стало намного проще, не так ли?» «Как раз напротив. Завершив переоснащение и отправившись на поиски нашего первого противника, мы только тогда начали понимать, как мало в сущности нам было известно о пиратах. Во многих отношениях именно тогда мы впервые столкнулись с по-настоящему серьезными проблемами.